«Это я виновата, мадам Жан», — сказала Шарлотта. «Я сказала девочке, чтобы она ни в коем случае не беспокоила своего папа, ведь у него столько сейчас забот. И вас, мадам, ведь вы так нуждаетесь во сне, раз ребеночек вот-вот появится на свет». «Маленький дружок», — сказала я Мари Нуэль, «которого ей посылают небеса, чтобы она его любила и заботилась о нем». Глаза пуговки стрельнули в мою сторону и потупились. С раболепной подобострастной полуулыбкой на стиснутых лиловатых губах Шарлотта смотрела то на Франсуазу, то на меня. Я подумал о другой гардеробной комнате рядом со спальней в башне наверху и о том, что Шарлотта видела переставленные коробки в шкафчике над раковиной и догадалась о моем посещении вчера вечером. Но она не выдаст меня, как и саму себя. Мы сообщники, и как это мне не противно, изменить я ничего не могу. Так, ясно, — сказал я. А что же дальше? Она немного расстроилась, господин граф. Она сказала, папе нужна только я и больше никто. Мальчика он хочет только из-за денег. Ее собственные слова. Я ушам своим не поверила. Я сказала ей, что говорить так дурно, и господин Кюре ее не похвалит за это, и ни один человек в Сен-Жиле. «Когда ребеночек родится, мы все будем его любить», — сказала я ей, «начиная от папа до Цезаря, ведь его так долго ждали. Потом мы вместе дошли до черной лестницы, и девочка направилась к себе в комнату, а я пошла наверх к госпоже графине, которая спала спокойно, как ангел». Другими словами, лежала в беспамятстве благодаря моему подарку. Возможно, это было одно и то же. Сейчас это не имело значения. Значение имело одно. Мари Нуэль исчезла, а исчезла она потому, что я уехал в Вилар, а не остался в замке. «Как вы думаете, мадемуазель?» — спросила Шарлотта, обращаясь к Бланш. «Не могла ли малышка побежать в церковь? В конце концов...» Она приостановилась. Какой-то миг пристально смотрела на меня с еще более подобострастным выражением. Если у нее есть что-нибудь на душе, чего она стыдится, она, скорее всего, пойдет к господину Кюре и попросит, чтобы он ее исповедовал. «Нет», — сказала Бланш, — «сначала она придет ко мне». Поль пожал плечами. «Вам не кажется, что прежде всего нам надо одеться?» — спросил он. «Потом Бланш может пойти в церковь, а мы с Жаном присоединимся к Гастону. Конечно, — тут он взглянул на меня, — если ты достаточно оправился после вчерашнего, чтобы участвовать в поисках». Ничего не ответив, я повернулся и пошел обратно в гардеробную. Подошел к окну, посмотрел вниз, в сухой ров. Там не было ничего, кроме сорной травы и плюща, и маленькое тельце в голубом платье на дне, изуродованное, ненужное больше, я видел только в воображении. О том, что Цезарь тоже пропал, сказать мне пришел Гастон. Жозеф пошел его покормить и увидел, что конура пуста. Эта новость принесла некоторое облегчение. Если Мари Нуэль прихватила Цезаря, он защитит ее, во всяком случае, от реальных опасностей. И вряд ли она стала бы брать собаку, если бы хотела покончить с собой. Выйдя из замка, мы с Полем и все остальные разделили между собой площадь, которую надо было прочесать, и мой участок оказался тем самым, где мы встретили вчера охотников. Из-за дождя, лившего целые сутки, в лесу было сыро, листья под ногами казались бумажными, валежник был мягкий, прелый, но случайные лучи уже проникли под полог леса и придали резкость очертаниям деревьев, нечетким и расплывчатым вчера. Туман растаял, не слышно было перестука дождя по мокрым веткам, уныло клонящимся к земле. Ослепительный солнечный свет серебрил подлесок, где в листве поблескивали шарики капель, вспыхивая на миг перед тем, как упасть и слиться с землей. Я шагал по длинным просекам, перебирался в лесу через канавы и все это время знал, что Мари Нуэль там нет, и она не возникнет передо мной, как маленькая охотница с псом на поводке в конце дорожки. Я не увижу ее спящей под деревом, как красная шапочка. Я пошел сюда, чтобы утомить себя. Ведь я все равно не знал, где ее искать. А здесь хотя бы не слышны были крики всех остальных. Их поминутные возгласы действовали мне на нервы. Звать девочку было так же бессмысленно, как тыкать вилами в сток сена, что с полной серьезностью делал на моих глазах Жозеф. Мари Ноэль будет найдена только если сама того захочет. Но не здесь и не там. Она будет ждать нас в своем прибежище перед собственным символическим алтарем. Когда я, наконец, выбрался из леса на открытое место, я увидел, вчера все это заволакивал туман, где, сделав полукруг, я оказался. Неподалеку, через два поля от меня, были строения стекольной фабрики, частично загороженной стеной, а над ними, как карандаш в небо, вонзалась труба плавильной печи. Я пролез под проволочную ограду у опушки леса, пересек поле, миновав белую лошадь, которая паслась у забора, и, с трудом открыв калитку, наполовину скрытую шиповником и крапивой, снова вошел в яблоневый сад позади дома управляющего. Окна, выходящие на запад, были слепые и тусклые, но запущенный сад сверкал, как дождевые капли в лесу. Роса прозрачной вуалью покрывала ярко-красные яблоки, упавшие на землю, которая курилась под солнцем теплым паром. Дом спал, но он не был покинут.